Неужели до сих пор так и не отыскались ее следы? Второй вопрос о Ермине Александровне Жданко. Возможно, вам посчастливилось, и вы узнали что-то новое о ней. А может, подтвердилась версия о том, что ей удалось спастись, и она действительно приезжала из Франции в Ригу. Рига. Все настойчивее название этого города звучало в письмах, в публикациях, как один из адресов возможного поиска. Но все мои дороги в то время были на восток. Камчатка, Чукотка, Якутия. И вдруг с некоторым разрывом сразу два письма из Риги. Первое от участника полярной экспедиции «Комсомольской правды», действительного члена географического общества СССР Валериана Виноградова. Посылаю вам документ о встречах Конрада с Сергеем Павловичем Казанковым. Прошу выслать мне данные биографии Конрада для дальнейших поисков. Документ представлял собой рассказ бывшего моряка, ветерана войны и труда, участника знаменитого конвоя ПК-18 Сергея Павловича Казанкова о встречах с Александром Конрадом и Эрнстом Тельманом. «Мы звали его Сашка Конрад. Впервые я встретил его в Ленинграде в 1926 году. Я ходил на грузопассажирском судне «Совет», крупнейшим тогда матросом. Конрад был тогда вахтенным матросом, работал в порту. Визу ему почему-то не давали, и он ходил матросом, кочегаром с перерывами на судах Балтийского морского пароходства, но не в загранплавание. Мы ходили по линии Ленинград-Лондон или Гамбург и обратно. Когда приходили в Ленинград, Конрад стоял от порта на совете вахтенным матросом, отчислился кочегаром с неделю, пока мы отдыхали на берегу. Так было и в 1926, и в 1927 годах. Так было много раз. Мы ходили в рейс на 2 недели. Потом он выучился на курсах на механика. Ему дали визу. Я с ним разговаривал. Он был роста моего, около 1,70 м, худощавый и весь седой. Он был хороший человек, веселый, любил поговорить о себе скупо. Все знали, что он был с Брусиловым, и вышли только 2 с Альбановым. В подробности он решительно не вдавался. Слух был о том, почему только вдвоем спаслись, но при нем никогда. Конрад был вежливый, услужливый, товарищ хороший. За столом обедали в кубрике, приглашали. Он выпьет рюмочку, и все. Доверяли ему, всегда все сделает. Был разговорчив, но только не о 1914 годе. Кажется, у него в Ленинграде была семья. После войны я пошел в музей в Ленинграде. Смотрю, Сашка Конрад на фотографии, как в 1926 году, а рядом Альбанов. С Эрнстом Тельманом я встретился примерно в 1924-1925 годах, когда ходил на совете в Гамбург. Тельман приходил на борт, здоровался со всеми вежливо, Наступала тишина. Уважали Тельмана. Он ведь из грузчиков. Даже кочегары потихоньку выходили из трюма, чтобы поздороваться с ним, пожать руку. Потом он уходил к капитану. И как он допустил, что его схватили, жалели мы. С моих слов записано правильно. Сергей Павлович Казанков, 1905 года рождения, город Ленинград, моряк, политработник, ветеран труда, войны, партии, участник конвоя ПК-18, пенсионер. Второе письмо из Риги было от корреспондентки латвийской газеты «Советская молодежь» и Литвиновой. Переложив 5 номера газеты без какой-либо ссылки содержания моей книги, что меня тогда не то чтобы возмутило, а удивило, она попыталась найти следы участников экспедиции на Святой Анне, Густава Мельбарта, Якова Фрейберга и Яна Регальда, которые, как и Конрад, скорее всего, по ее мнению, были латышами. Она прислала мне фотокопию статьи в рижской газете «Сегодня», номер 31, за 1935 год. Она называется «20-летие гибели полярной экспедиции лейтенанта Брусилова», в которой участвовало много латышей. Статья начиналась так. «Недавно исполнилось 20-летие трагической гибели судна «Святая Анна», на котором в полярные страны в 1912 году отправлялась экспедиция лейтенанта Брусилова. В Лиепайском и Винспилском портах можно еще и теперь найти моряков, встречавшихся со своими земляками, забытыми героями Брусиловской экспедиции, Александром Кондратом, Густавом Мельбардом, Яковом Фрейбергом, Яном Регальдом и другими. Достоверность этой статьи у меня, правда, вызывает большое сомнение. Конрад называется Кондратом. Помимо перечисленных четверых, в экспедиции, оказывается, были еще и другие латыши. Не из обыкновенного ли квасного латышского патриотизма высосаны эти утверждения? Если же это правда, если святая Анна каким-то образом после ухода с нее Конрада и Альбанова все-таки вышла на чистую воду, кто-то из латышей все равно вернулся бы на родину. Им, в отличие от Жданко и Брусилова, революция и гражданская война в России в этом не мешали. Литвинова вполне доказательно утверждала, что все вышеперечисленные, кроме Конрада, считались норвежцами только потому, что в Норвегии был взят на борт Денисов, который как раз был русским. Литвинова также утверждала, что в прошлом году научный сотрудник Музея истории города Риги и мореходства Илзе Бернсоне выступает в журнале «Звайгзне» с мини-сенсацией. Оказывается, в экспедиции Седова участвовали двое латышей – братья Янис и Мартинш Зандерсы. Это стало известно, когда в музей сдала памятные реликвии, фотографии и документы дочь первого механика на Святом Фоке Яниса Зандерса О. Робурга. До сих пор братья в экспедиции Седова назывались эстонцами.